Глава 13. Добрый вечер, дамы и господа, в эфире передача «А вот у них и с вами, как всегда, я бессменный ведущий Андрей Кахов-Малахов». И сегодня у нас несколько тем для разговора. И начнем мы с брендовых магазинов. После визита царевны Екатерины в Ригу, большинство магазинов начали открываться, хотя еще совсем недавно. По тем или иным причинам арендодатели расторгали с ними договоры. В основном это зарубежные бренды одежды, техники или парфюмерии. Теперь же арендодатели даже снизили цены и сами в спешном порядке стараются заполнить пустующее помещение. С этой инициативой выступил князь Эмис Робертс Черноголов еще вчера вечером, и уже сегодня все засуетились. Какие молодцы! Как и наш князь. Хочется спросить, это случайность или приезд царевны просто совпадение? Все же не зря ее видели у князя в особняке. Мы попытались взять коротенькое интервью мэра, но почему-то он отказался от вопросов и сослался на князя Черноголова. Но и тут нас ждал облом. Короткий ролик, где князь выходит из автомобиля со своей охраной, и репортеры пытаются взять у него интервью. Ваша светлость, пару слов о вашей речи. Скажите, вы это сделали под давлением Романовых? Без комментариев. Говорит ли это о том, что вы участвовали в задержке товаров из-за границы? Еня, убери этих репортеров. Охрана начала оттеснять людей с камерами, и картинка пропала. Возвращаемся обратно в студию, дорогие зрители. Ну как вам? Интересно, у нас управление не находите? Спросим у нашего эксперта по внешней торговле и импорту Виктора Саповица. Я вообще считаю, что это заговор. Ну как такое возможно? Еще вчера не пропускали ни парфюмерию из Франции, ни одежду от османов или Пруссии. Ну как так-то? А? Я вас спрашиваю. И тут резко. Князь выступает с заявлением, что у нас мало импорта. Сам же крутит все рубильники. Ихняя семья их вообще уже подмяла под себя весь рынок. Ихняя компания их, которая занималась машиной царевны, и даже она умудрилась профукать сроки. Да и вообще ихний род Черногоевых их давно надо проверить на коррупционные схемы. И вообще, что это за папка такая детская в руках у князя? А, я вас спрашиваю. Спасибо, уважаемый, но действительно. Что это за странная папка? Уж не стоит ли нам задуматься, а не двинулся ли головой наш многоуважаемый Эмис Робертс? И это ни в коем случае не оскорбление. Но кто ходит с такими папками? А пока давайте обсудим-то, зачем многоуважаемая и всеми любимая царевна Екатерина Петровна приехала в наш скромный город. Сейчас, по данным источника, она находится в гостинице «Сатурн» и никого не принимает. Мы понимаем ее состояние, поэтому пообщавшись с ее личным секретарем, мы навестим царевну чуть позже. Буквально дня через три. Всю ночь я потратил на создание печати. И так и этак ничего не получалось. Лора все это время была со мной и не отвлекала, пытаясь максимально сосредоточить энергию для работы. Дежурили болванчик и Есенин. Все же я сказал, что если Сашу пытаются сожрать, то пусть будет нас Дункан. Если все тихо, не беспокоить. И да, эта попытка была куда успешнее, чем прошлая. Но все равно примерно на середине энергия начинала играть, и я пробовал снова. Под утро, когда прошли отведенные часы сна, я пропустил энергию через себя, снимая эффект усталости, и попросил Лору сделать пару быстрых апгрейдов. Ничего особенного, просто увеличение радиуса сканирования, более незаметное и быстрое передвижение для болванчика, ну и по мелочи для каждого из моих питомцев. Вот только Посейдон отказался, сказав, что он не так уникален и идеален, на что я развел руки. Открыв глаза, я обнаружил, что Есенин жарит на костре огромным размером с маленький автомобиль, ногу и блохвостую курицу. Выглядело это, мягко скажем, необычно. Еще я заметил, что у Кицуни наконец появилась своя личная кожаная курточка. Откуда Есенин ее взял, я не представлял. Он проснулся, поздоровался, Саша и махнул рукой. Лисенок тоже подскочил ко мне и принялся лизать лицо. «Садитесь жрать, пожалуйста». «И тебе доброе утро», потянувшись, ответил я. «Чем это Кицуни заслужил такой подарок?» «Решил впустить его в наш клуб рокеров». «Вообще-то указал он на крутящуюся ножку на кости». «Это его работа». «Да, ладно», приподнял я бровь. Есенин сказал, чем они занимались ночью. В какой-то момент он просто устал сидеть и решил прогуляться, взяв с собой лисенка. Ну и напала на них эта сумасшедшая курица. Кицуни то ли со страху, то ли со злости попробовал выстрелить в нее энергетическим шаром. Но он также медленно вылетел из его рта. А курица буквально сама на него налетела. Ну и умерла смертью храбрых, но не очень умных пернатых. Дункан уже успела проснуться и сейчас выглядела куда лучше. Как будто зона на нее влияла, но только внешне. Хотя ничего подобного нам не рассказывали на лекциях в институте. Дальше скакать по метеоритам. Отрезая ножом кусок от огромной ноги, спросила Дункан. Быстрее бы в Северную Империю. Закончим с делами, да и обратно. Может, задержусь у Ивана Николаевича. Чего это на тебя нашло с утра? Удивился я. Да она всегда такая, когда задание длится больше суп. Улыбнулся Есенин, вырывая руками куски жареного мяса. Ицуни последовал его примеру и подпрыгнул, уцепился зубами в ногу. Вот только ему не хватало массы, и он повис, смешно дрыгая лапками и крутя хвостами, как пропеллерами. Может, если достаточно быстро будет ими вращать, то и взлетит. Я бы на это поглядел. Мы расселись по мотоциклам и двинули на север. Очередной метеорит в метеорите. Такая поездка мне нравилась даже больше. Целый день мы потратили на то, чтобы перебраться через два метеорита с болотистой местностью. Когда же мы оказались в дикой зоне, то поинтересовались, хватит ли у Дункан сил, и поехали дальше. Пока мне не совсем ясно, зачем ее брать. Из-за скуки. Она единственная, кто смог выжить с Александром. Не думала, что другие маги, которых он отбирал, не были хотя бы наполовину так же искусны, как она. Нет, бесспорно, она очень сильна, и в рукопашном поединке могла бы достойно сражаться с Асайрией, но все же даже он обладал магией, просто нечасто ей пользовался. Какой бы ни была сильна девушка, все же отсутствие магии тормозило ее. Второй же метеорит представлял собой многоуровневый лабиринт, в котором обитали минотавры. Он напоминал куб с кучей подъемов и спусков. Но и это было не самое интересное. Вся эта огромная дура состояла из блоков, как кубик Рубик, и проходы постоянно менялись местами. Что это был за мир такой? Богов, которые на досуге увлекались головоломками. Также оказалось, что эти существа разумны. Они могли общаться на человеческом языке путем каких-то своих магических манипуляций. Помимо чудовищной силы, они научились делать примитивную броню. Конечно, в сравнении с нашей. Тут бы стоило задержаться, сказал Есенин, больше мне, чем Дункан. Судя по всему, она была в курсе. Мне надо найти их алтарь и разрушить его. Поэтому разделимся. Что за алтарь? Задал я резонный вопрос. Лора взяла контроль болванчика и сама уже принялась искать все, что было хотя бы издалека похоже на алтарь. Тут многое отличается от южной зоны. Как минимум, двойными пространственными метеоритами и огромными тварями. Но тут еще есть разные артефактные предметы, которые дают местным обитателям случайные силы. У минотавров это обычно алтари. У пустынников что-то вроде статуи разных божеств, короче, просто сломает их, если встретишь, и все. Что мы на лекции, что ли? В целом картина ясна. Осталось только проверить на себе, какие дополнительные магические свойства алтарь давал минотаврам. Не вижу ничего такого, но... Выдала Лора, когда показала мне большую часть лабиринта. Тут есть и закрытая комната, куда ни я, ни болванчик не можем пробраться. А это уже интересное кино. Вообще было мало мест, куда Лора не могла попасть. А это говорило, что защитная магия там очень сильна. Ну раз так, то туда мы не направимся. Все, ушел, махнул рукой Саша и исчез в яркой вспышке. Смотри, не сдохни. Бросила Дункан и побежала в другой вход. Мотоциклы мы оставили у входа. Все же проходы были не настолько широкие, чтобы маневрировать в них. Там что-то странное происходит, вдруг сказала Лора, когда я миновал несколько поворотов и пару раз спустился по лестнице. Екатерина была просто на седьмом небе от счастья. Наконец, она одна в зоне. Можно не оглядываться на своих спутников, охранников, нянек. Они хоть и были опытными и очень сильными магами, но все еще не дотягивали до ее уровня. Вот у Паши и Анастасии, вот у них помощники, так помощники. Чего стоят две маленькие девочки у Анастасии, средней дочери ее отца. Хотя это только на первый взгляд. Они выглядели как дети. На самом деле это были чудовищно сильные создания, внешне похожие на детей. Всегда в мантиях и на головах капюшоны. Выглядит как два призрака на Хэллоуин. Катя не знала, откуда сестра их взяла. Просто в один прекрасный день, 15 лет назад, она приехала из заграничной поездки в компанию этих персонажей. Выглядели они как близнецы. Большие голубые глаза, одинаковые прически под горшок. Вот только что-то в них было не так. И это возраст. За 15 лет они вообще не изменились. Как-то лет 5 назад, когда она тренировалась с братом, Настя заглянула к ним в зал и предложила ей поспарринговаться с ее Альфой и Омегой. Катя согласилась и пожалела. Павел успел их разнять только когда Екатерина чуть не убила одну из девчонок, а вторая уже летела с клинком для смертельного удара. Чертовски сильная. У Кати закрадывались кое-какие мысли по поводу того, что это не люди, а питомцы. Просто внешне выглядит вот так. А у Павла? У него не хуже, если не лучше. С ним всегда путешествует его секретарь-нянка. Тот тоже практически не стареет и застрял в том же возрасте, что и папа. Добрый, здоровенький, старичок с немного грустными глазами. Правая рука Павла. Этот секретарь по имени Онегин Евгений Родионович обладал несколькими предрасположенностями. И одна из них – феноменальная память. Хотя он и отрицал ее, ссылаясь на то, что натренировал свой мозг за долгие годы. Но Екатерина лично видела, как он брал книгу с полки, за секунду пролистывал и мог дословно пересказать любую страницу, вплоть до количества букв книги и абзацев. Ну и, конечно, он был чертовски силен. Павел даже не переживал за него, когда они попадали в крупные передряги. Почему Катя вдруг вспомнила об этом? Потому что у нее не было таких спутников-помощников. Ее секретарь Витя, хоть и высший архимаг, но это другое. Пока он слишком слаб, хотя и тренируется, не покладая рук, чтобы дотянуть до своей госпожи и соответствовать ей. Но он брал на себя все заботы по организации работы и обязанностям царевны. Она могла поручать ему все, что угодно, и была уверена, что задача будет выполнена. И все же, несмотря на то, что она одна, ей безумно нравилось это ощущение покоя и одиночества. Все же ее статус обязывает постоянно находиться на людях. У нее это было профессией. Теперь же она, переполненная эйфорией и адреналином, неслась по дикой зоне, куда глаза глядят. Конечно, у нее был четкий план, но придерживаться она его будет чуть попозже, когда порезвится. Уничтожив несколько сотен монстров, от души нарезвившись в метеоритах и закрыв их, она немного сбавила обороты и решила посмотреть, сколько прошло времени. Тьфу ты, ну ты! С момента, как она зашла в дикую зону, миновал всего час. Ладно, пора и к Сашке с Асей заглянуть. Надеюсь, Миша еще не помер. Свесившись с записями, она двинулась в ближайший пространственный метеорит. Ничего сложного. И Катя прошла его за час, потом еще один, попутно уничтожая всех внутри чисто для развлечения. Скоро она, наконец, остановилась у купола, который вел в один из самых сложных пространственных метеоритов. Лабиринт Минотавра. Так он был отмечен на императорских картах зон. Екатерина огляделась по сторонам. Примерно в этом месте должны проходить Миша, Саша и Ася. Но никаких следов нет, а значит, они где-то впереди. Разминуться они не могли, так как это был единственный пространственный метеорит, который сокращал очень большой кусок территории. Надо только пройти лабиринт. А вот дальше уже было несколько путей, так что царевна успела вовремя. Ладно, так уж и быть, развела она руками, как будто кто-то мог ее услышать. Помогу по доброте душевной, так сказать, с царского плеча. Ха, не сидеть же ей без дела. Лучше уничтожить пару вольтарей. Надеюсь, Саша не будет истерить, как в прошлый раз, когда ему не достались усиленные минотавры. Уже в лабиринте Катя осознала, что будет опасно. Но интересно, а это главное. Вот только в какой-то момент она поняла, что комната с алтарями весьма необычная. Уж больно легко она нашла один из немногих алтарей и сломала. А минотавров все нет и нет. Спустилась на уровень ниже, и та же история. Только в конце коридора она заметила рогатую тень. Быстро очутившись в том месте, она забыла про защиту, и ее тут же втянули в ловушку с инверсией. Несложно, но потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что любое движение ей приходится делать наоборот. Если надо поднять правую ногу, поднималась левая. Если шагнуть вперед, то она ступит назад. Интересная система. Пока она соображала, под ногами раскрылся пол, и Катя начала падать. А ведь она прыгнула, точнее, присела. Да, зараза! Зло выругалась она, хотя на деле вышел смешной азар-спад. Упала же она в большой зал по периметру, которого горели факелы с кристаллами. Тут действовала инверсия, значит, источник где-то рядом. В каждой из четырех стен открылись проходы, и оттуда повалили рогатые четырехметровые минотавры. В позолоченной броне с кольцами на рогах, в руках двуручные секиры. Уж сильно они любили эти орудия. Проблема ловушки инверсии в том, что под нее попадали все без разгора. Но твари, похоже, успели приспособиться тут двигаться. Это плохо, потому что Катя еще только училась. Активировать артефакт на костюме тоже не получалось. Рука все время промахивалась. А враги не стали ее ждать и побежали. Всего же из проходов вышло 12 минотавров. У нас гостья. Прогремел один из них. Она сильная. Я стану намного сильнее, если убью ее. Нет, я убью. Заскорили монстры, и один из них, чтобы наверняка получить свой приз, швырнул в нее топор. Если надо отпрыгнуть, значит придется присесть. Получилось. Только Катя не рассчитала силы и больно ударила затылком о потолок. Но вместо боли появилась щекотка. Если и умру, то с улыбкой подумала в шутку Екатерина. Конечно, она не умрет. Все же никто не мешал ей использовать простой всплеск энергии. Эх, мало она тренировалась. Отец всегда ей говорил, сила есть, ума не надо. Видимо, сейчас эта пословица начала действовать. Затопчем ее, заревел один из рогатых. Катя только улыбнулась, потому что вряд ли они смогут просто ее затоптать. По крепкости ее кости тверже алмаза. Вот только вместо улыбки вышла жуткая гримаса. Когда же минотавры практически настигли ее, в голову одному из чудовищ летело что-то маленькое, и мозги разлетелись по всей комнате. «Екатерина Петровна!» – раздался знакомый голос в одном из проходов. «Так, если я хочу посмотреть налево, то голову поворачиваю направо». Она увидела, как из полумрака выходит Михаил Кузнецов с озадаченным видом. «С вами все в порядке. Что вы тут делаете?» – спросил он. «Гуляю, блин!» – крикнула Катя. Но получилось так, что она прошептала Нил Юевук. «Стоп! А как он вообще может так свободно передвигаться и говорить? Ловушка инверсии же еще действует!»